Воин прошел с другой стороны. В этот момент возникла новая проблема. Гамильтону не хватало только ее. Дело в том, что еще 15 минут назад небо закрывали облака, и в нескольких футах ничего не было видно, теперь все изменилось. Луна еще не взошла, но облака рассеялись, и на небе засияли звезды, которые в этих широтах кажутся гораздо крупнее и ярче, чем в северных. Видимость существенно улучшилась. Однако Гамильтон не мог ждать, пока снова набегут облака. Нужно было действовать, и он бесшумно подкрался к стоявшему возле лодок индейцу. Воин стоял к нему спиной и смотрел на остров, который теперь хорошо просматривался. Неожиданно позади него мелькнула тень, и бедняга получил сильный удар в основание шеи. Это Гамильтон метнул нож, который попал в индейца тяжелой рукояткой. Джон не дал мужчине упасть в воду, быстро подхватил его и опустил на песок, сам бегом бросился к лодке. Достав фонарик, он прикрыл его рукой и посигналил Рамону, затем посветил в лодку. Она и в самом деле оказалась грязной и очень потрепанной. Как и предполагал Гамильтон, мотор давно проржавел и ни на что не годился. На дне скопилось немало воды, в которой плавали три кастрюли, которые, вероятно, использовали в качестве ковшей. Скорее всего, они когда-то принадлежали оптимистам-миссионерам, которых уже давно не было в живых. Само собой, разумеется, в лодке не нашлось ни паруса, ни мачты. В ней не оказалось даже весел. Пришлось поискать в ближайших каноэ. Джон без труда раздобыл целую дюжину весел и отнес их в старую моторку. После этого он снова вернулся к каноэ, выбрал два самых больших и, отмотав с пояса веревку, привязал их одно за другим позади лодки. Столкнув свое неказистое суденышко в воду, Гамильтон вскочил в него и принялся изо всех сил грести по направлению к острову. Он намеревался двигаться по диагонали, под углом к течению, но ему это плохо удавалось. Моторка оказалась довольно неуклюжей и низко сидела в воде, а Джон был в состоянии работать только одним веслом, которым греб по очереди то с одной, то с другой стороны. К тому же, время от времени приходилось отвлекаться от гребли и использовать весло в качестве руля, чтобы держать курс. Через некоторое время Гамильтон поравнялся с островом. Достав фонарик, он трижды просигналил вверх по течению туда, где должны были находиться близнецы, а потом еще трижды. Убрав фонарик, Джон снова принялся сосредоточенно грести. Из большой хижины вышел индейец и неторопливо направился к берегу. Неожиданно он остановился, заметив лежавшего на берегу соплеменника, который уткнулся лицом в песок, затем подбежал к нему. На затылке пострадавшего воин увидел большой кровоподтек, из которого сочилась тоненькая струйка крови. Индеец несколько раз громко крикнул, призывая на помощь соплеменников. Гамильтон мгновенно перестал грести и невольно оглянулся, затем с удвоенной энергией заработал веслом. Рамон и Навара заметили сигнал Джона и, как договаривались, направились к остальным участникам экспедиции, но, пройдя совсем немного, услышали шум и крики на берегу. Братья остановились и прислушались. «Мне кажется, у сеньора Гамильтона проблемы», — заметил Рамон. «Думаю, нам лучше немного подождать здесь». Держа наготове винтовки, молодые люди осторожно пробрались поближе к берегу и стали осматривать реку и противоположный берег. Скоро они различили очертания моторной лодки, за которой на буксире шли два каноэ. Гамильтон был примерно в 30 ярдах от них. С противоположного берега отчалили несколько каноэ, пустившиеся в погоню за Джоном. «Держитесь поближе к острову!» — — прокричал Рамон. — Мы вас прикроем! Гамильтон оглянулся. Его преследовали 6 каноэ, часть которых была от него уже не далее, чем в 30 ярдах. В первом каноэ 2 индейца поднялись во весь рост, один из них приложил к губам духовое ружье, другой натягивал тетиву лука. Джон пригнулся и продолжал отчаянно грести, оглядываясь в поисках братьев.